Глава 12. Дом, милый дом. «Я все скажу, только больше не надо к этим!» — затряс головой горе-снайпер. Звонкая пощечина откинула его голову. В глазах начало всплывать понимание происходящего. «Вопрос повторить?» — спросил я. «Или может еще раз сыпать и потом переспросить?» «Если можно». Договорить он не успел. Я залепил ему в ухо с левой. «Кто вы такие? И к кому вы хотели нас отвезти?» — переспросил я. «Так лучше». «Я их не видел», — начал он и тут же сжался от моего замаха. А через мгновение затараторил. «Но я слышал, что о них Сиплый говорил». «Сиплый — это кто?» — не понял я. «Старший наш», — сглотнул пленник. «Он сейчас там, с этими, внизу». «Восстал, что ли?» Я глянул вниз и действительно не обнаружил тел убитых нами отморозков. «Хотя нет, вон флакон скачет». «Тебя как звать?» «Зубан», — ответил тот и тут же получил еще одну оплеуху. «Я у тебя погоняло?» — спрашивал. Зло замахнулся я. «Коля, Коля меня зовут», — сжался тот. «Давай, Коля, не зли меня», — покачал я головой. «А то я тебя обоссу и за перила сушиться повешу. К кому вы нас вести собирались?» «Это организация, я не знаю, кто они», — послушно заговорил тот. «Они нам патроны дали, стволы, и ваши фотки показали. Велели привезти, это все, что я знаю. Не убивайте меня, а?» «Не ссы, сильно не убьем», — оскалился я. «А если и убьем, восстанешь. Вспоминай давай, чушок, что еще слышал?» «Кажется, это они все устроили», — нехотя ответил он. «Вот это уже интересно», — задумался я, взял табуретку и сел напротив. «Вот с этого места подробнее. Где искать, каким образом они это устроили и зачем?» «А я знаю», — борзо огрызнулся тот, уже начиная включать урку. Я без лишних разговоров поднял его за отворот куртки и перекинул через перила. Веревка натянулась, снизу раздался стон, а спустя мгновение он уже перешел в крик. Я посмотрел, что там происходит. Ого, сразу двое вгрызлись его ногу. Немного напрягся и приподнял Колю Зубана, так, чтоб зомби едва-едва доставали руками до ботинок. «Говорить будем или пониже спустить?» — спросил я. «Нет, подними, подними меня!» — завизжал он. «Нет, Коля, долбанный ты шашлык!» — крикнул я. «Пока все не расскажешь, никакой тебе свободы!» «А они говорили, Сиплый с флаконом!» — начал выдавать информацию Зубан. «Это все грибы, какие-то грибы, они добавили их в воду!» «Я не знаю зачем, но кто мне скажет, я же никто!» Пленный завыл, а из штанов у него потекла желтая струйка прямо на морды мертвецов. Я скривился от отвращения и просто срезал ножом стропы. Коля завизжал, а спустя несколько секунд визг стал булькающим и через мгновение затих. Потом раздался хруст раздираемой плоти. Саня перегнулся, чтобы посмотреть, и вывернул наружу свой желудок. Лена просто наблюдала за происходящим большими глазами. Но желудок у нее оказался крепче. «Фу, блин, сейчас блевану!» Наконец оторвалась она от расчлененки. «Кузов, ну нахера ты так?» — возмутился Саня. «Столько еды пропало!» «Фу, мля, Саня, ну что ты за человек такой?» — возмутился я. «Еще пожрешь, мне же не жалко!» Для того, чтобы выйти, нам пришлось применить бомбу-кричалку. Лена так и оставила себе снайперскую винтовку. По виду она была похожа на наши автоматы. И патроны были такими же. Я специально посмотрел. Свой ПП, тем не менее, она не выбросила, просто подвесила его сбоку. «Кузов вызывает Хоттабыча», — поднял я рацию. В ответ тишина. «Ну, все правильно, они же на машине. Теперь поехали наш прошлый ящик дербанить. Ну и ладно, сами потом посмотрим, что там под знаком бублика на радаре. А нам сейчас через дворы и на дорогу. Сегодня мы должны Москву покинуть, а завтра, скорее всего, уже в Красногорске будем». Лена развлекалась с винтовкой. Даже прыгуна одного на подходе сняла. Пока тот затаился и, прижимаясь к земле, пытался найти себе укрытие, Лена всадила ему пулю прямо в лоб. Ее восторгу не было предела. «Нет, ты понял, как я его...» — показала она мне язык и снова припала к прицелу. Во дворе она с винтовкой играться не стала. Повесила ее на спину и взяла в руки ПП. умнеет на глазах. Ну-ка подойди сюда. Я наконец понял причины возникновения ума Лены. Это у тебя там что, корни черные лезут? Вообще неприлично девушке на ее недостатки указывать. Надула губы та. Подкрашу вечером. Отставить покраску, скомандовал я. Опять дурой станешь. Ну ты кузов и мужлан, с большими глазами заявила она. Вон, чмошник по крыше прыгает. Указал я пальцем наверх. Ладно, прощен. Хищно улыбнулась Лена и за два выстрела ухлопала второго особого. Так прошло время до вечера. Никаких особых приключений не было. Когда подходили к дому, в котором решили заночевать, Саня решился на рукопашную. Я остался в прикрытии, а они с Леной бросились на врага. Саня в качестве оружия выбрал саперную лопату. Махал он ей очень профессионально. Я хоть и изучал армейский рукопашный, но такой школы у меня не было. Он умудрялся и ноги ей подсекать, и тут же, продолжая движение, голову проломить. Красиво, почти как в кино. Расположились, как всегда, на балконе. Вот только ближе к окраине Москвы и планировка у квартир стала хуже, и балконы уменьшились. Но на троих плюс костер места хватило. Саня даже здесь умудрился проявить свою хомячью натуру. Пока мы затаривались едой в супермаркете, он стянул оттуда складной мангал, и сегодня наш костер был заперт в небольшом пространстве. Аккуратно покрошенные стулья весело щелкали в огне. Я потягивал пиво, а Лена готовила чудо-гречку. «Что думаете по поводу новой информации?» – спросила Лена, нарушив тишину и покой. «А что тут думать?» – пожал я плечами. «Завтра мою заберем и будем решать, как жить дальше». «Ты не хочешь найти и наказать этих ублюдков?» – спросила она. «Фу, Лена, ты откуда такие выражения знаешь?» – состроил я удивленное лицо. «И нет, я не хочу никого искать, а наказывать тем более». «Жаль, я бы попробовала», – пожала плечами она. «Они ведь уничтожили весь мир». «Ты что, возомнила себя спасителем вселенной? Думаешь, мы вот так, втроем, возьмем и разнесем целую армию?» Я начал заводиться. «Мы и минуты не проживем. Одно дело тупые мертвяки. Да, они быстрые. Но у них есть минусы и нет ума. Но схлестнуться с человеком, к тому же с организацией...» «Зассал?» «Видимо, она решила взять меня и здесь на слабо». «Да на кой мне это нужно?» – возмутился я. «Нет, если хочешь, ну или хотите, я смотрю, Саня тоже не против полномасштабной войны. Вперед! Я не держу. Спасибо за компанию и все такое. Мне нужно Машку забрать». Наступила неловкая тишина. Я спокойно молча докурил и щелчком отправил окурок с балкона. Затем открыл вторую бутылку пива и сделал большой глоток. «Эх, жалко, что скоро это все закончится», – посмотрел я на бутылку. «Вот выйдет срок годности, и новое никто уже не сварит». «А может, найдутся умельцы?» – Саня тоже покрутил бутылку в руках. Снова тишина. Говорить о чем-то другом не хотелось, а прошлая тема меня бесила. «А если они не оставят нас в покое?» – снова начала ту же песню Лена. «Тогда как?» «Вот тогда и будем посмотреть». Ответил я и огрызнулся. «Все, базар убей. Надоело пургу твою слушать». «Мудак ты, Кузов», – обиделась она. «Мудак тот, кто с яйцами», – ответил я. Ужинали молча. Атмосфера в стиле «обидели мышку», написали в норку. «Ничего, отойдут. Это надо такое придумать. Найти их и наказать. Я, блин, что, мститель какой?» Лена ушла спать первой и специально хлопнула дверью. Спустя пару минут следом за ней ушел Саня, покачав мне на прощание головой. «Ой, да и валите в жопу, цацы какие!» – крикнул я им вслед. «Тоже мне, слова не скажи!» Я посидел еще немного у огня, подкинул пару ножек от табуретки и открыл еще одно пиво. «Зачем мы им понадобились? Что это за организация? И какое отношение к зомби имеют грибы? Вообще, я где-то читал о таком. Мол, муравей такой был найден, а у него из головы гриб рос. Ну, у этих-то ничего на головах не растет. Бред!» Утром завтракали в тишине. И молчание это уже начинало напрягать. «Но я мужик, я не буду прогибаться под бредовые Ленины идеи. Это же самоубийство. Выход во двор сегодня выглядел иначе. Пока мы допивали чай, Лена вышла на балкон и перебила всех, кто там находился. так что сегодня из подъезда вышли спокойно. Затем, правда, пришлось пострелять, но так, не сильно. Ближе к окраине города зараженные сошли на нет. По крайней мере, за утро мы не встретили ни одного особого. «Сань, может, рискнем машину взять?» Немного подумав, спросил я. «Через час уже на месте будем». «Да, в принципе, можно», – немного подумав, ответил он. «Особых пока не видно, может получиться». «Давайте вон ту, без крыши», – оживилась Лена. «С нее стрелять удобно будет, если что». «А, заговорила», – ткнул я ее пальцем в бок. «Я не с тобой», – показала мне язык она, но было видно, что оттаяла. Напряжение как-то само сошло на нет, и на стоянку мы ввалились с хорошим настроением. К сожалению, кабриолета с ключами в замке не нашлось. Зато нашлась Toyota Land Cruiser 200. Лена, конечно, повыкобенивалась, но деваться ей было некуда. Современную машину просто так не угнать. Нет, я не спорю, есть специалисты. Они и со спутниковой системой охраны тачки на старт ставят. Но я такого делать не умею. Москвича там старого заведу, Audi годов 90-х. Но дальше мои познания заканчиваются. Ну а если выбирать, то лучше крузак, чем старый москвич. На то мы решили. До Красногорска доехали минут за 30. И то из-за того, что старались сильно не гнать. На въезде нас все-таки встретил баран. Несся он по прямой и имел сильное желание на лобовое столкновение. Да кто ж ему даст-то? Саня резко дал в тормоза. Крутанул руль на встречную полосу движения и тут же утопил педаль газа. Машина будто перепрыгнула с одного места на другое. А баран с воем пронесся мимо. «Отсосал, щенок бульварный!» Высунулся я в окно и показал неприличный жест, перегнув руку в локте и хлопнув по изгибу другой рукой. Мы, конечно, посмеялись, но Саня начал принимать ближе к обочине, и вскоре мы перешли на пеший режим. Не стоит искушать судьбу на финишной прямой. Здесь идти-то осталось полчаса. Наконец, впереди показался нужный дом. Наплевав на осторожность, я сорвался на бег. На ходу ухлопал соседа и еще какого-то бомжа, забежал во двор, и мое сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Двери нараспашку, ощущение заброшенности. В общем, так может выглядеть дом, из которого уехали все и даже не позаботились о сохранности имущества. Я остановился на крыльце и дождался Саню с Ленкой. Ну а если честно, я никак не мог решиться войти внутрь. А если они мертвы? А если Машка обратилась? «Блин, чего вы там телитесь?» – прикрикнул я на своих товарищей. «Можно там копытами быстрее шевелить!» «Не ори на нас!» – спокойно ответила Лена и отодвинула меня от двери. Они вошли первыми, а я так и остался стоять в проходе. Наконец я смог себя пересилить и сделать первый шаг. В груди щемило, руки трясло, короче, те еще ощущения. Второй этаж пуст, но есть следы быстрых сборов. Вещи разбросаны по кровати, и самое главное, нет фотографий. Женская логика, мать ее. Вот зачем они ей нужны? Первый этаж тоже пусто, но хоть нет признаков борьбы. Посуда вымыта после ужина или обеда и теперь покоится в сушилке. Машка любит порядок, значит, уходила живая, хотя в спальне бардак оставила. Подвал. Именно здесь я более или менее успокоился. Ящик для оружия пуст. Вот уж чего-чего, а стрелять Машка умеет очень хорошо. Отец генерал, охотник, сама мент. Практика хорошая, да и любит она это дело. Я устало присел на лавку напротив ящика и тупо уставился в него. Мозги заработали, и адреналиновый отходняк подоспел. Теперь я был уверен, что Машка и ее семья спаслись. Но вот вопрос, куда они свалили и какого хрена меня не дождались? Сверху послышались две короткие очереди. Я поспешил к своим друзьям. Ленка ходила по дому, заглядывая во все шкафы. Если бы моя это увидела, то лежать ей в гипсе за такие выкрутасы. Но я ничего не сказал, поспешил к Сане. Тот караулил нашу безопасность. И это именно он хлопнул мертвяка у калитки. «Кузов, иди сюда!» – услышал я крик Лены. «Тут тебе записку оставили». Я рванул в дом, подбежал к Ленке и выхватил у нее из рук лист бумаги. «Сережа, я ушла к тебе навстречу. Мой отец и мать погибли. Мама обратилась, а отца порвали в толпе. Я смогла отбить его, но спасти не получилось. Я похоронила их на заднем дворе. Обязательно зайди к ним попрощаться. Находиться в этом доме я больше не могу. Ушла на нашу квартиру. Ищи меня там. Я буду или дома, или где-то поблизости. Каждый вечер ровно в 6 выхожу на связь по рации на 3-м канале. Люблю тебя, моя скотина. Постскриптум. Еда спрятана в духовке. Там же новая горка. Я улыбнулся. Жива. Слава богу, жива. Вот ведь, усмехнулся я. Откуда она знает, что я в грязной куртке буду? С этими словами я достал из духовки чистую горку и несколько банок тушенки. «Так, жрем и валим обратно в Москву», – скомандовал я. «Машка там». «С едой, наверное, придется повременить», – задумчиво произнес Саня. «Это с чего вдруг баня-то погорела?» – повернулся я к нему. «К нам толпа идет», – указал он пальцем в окно. Я выглянул в окно и убедился, что все в порядке. И толпа действительно движется в нашу сторону. Совсем скоро будет уже здесь. Можно, конечно, пересидеть в подвале, он оборудован хорошей дверью. Но у меня проснулась какая-то задорная злость. «Саня, заворачивай их сюда! Сейчас мы им устроим», — сказал я с хищной улыбкой. «Дайте мне секунд 20 и начинаем». Я выскочил на задний двор, постоял немного у могил родных мне людей и тяжело вздохнул. «Ничего, бать, мам, сейчас я этим падлам вставлю сраку по самой не балуйся». Я отбил им низкий поклон и рванул обратно в дом. Саня, увидев меня, тут же активировал бомбу-кричалку и швырнул ее в толпу. Те среагировали на звук и набросились на приманку. Мы спрятались за кирпичные стены. Прогремел взрыв, и я тут же приподнялся и дал очередь по мертвякам. А их осталось немало. Зомби тут же среагировали и побежали к дверям. «Отходим к огородам», – скомандовал я и прямо через окно подстрелил еще парочку бомжей. Те начали напирать и пытаться вломиться в дом. Мы втроем отошли вглубь помещения и укладывали их пачками. Наконец, в дверях стало настолько тесно, что мертвецы стали лезть в окна, причем не только с парадной стороны. Уже раздавался грохот с кухни. «Во двор выходим», – отдал я очередную команду. «Нужно набить их в дом как можно больше». Саня кивнул и первым двинулся наружу. Теперь мы укладывали мертвяков, стоя у могил. Как только в проем невозможно стало протиснуться от кучи тел и зомби, пошли в окна. Я выхватил молотого из Саниного рюкзака. Поджег тряпицу и без какого-либо сожаления швырнул бутылку в оконный проем. Затем еще одну и третью, контрольную. Дом полыхнул огромным костром. Мы даже отступили на несколько шагов, потому как жар был страшный. Мертвецы, словно живые факелы, стали вываливаться из окон. Некоторые пытались подняться, но снова падали и замирали. «Я отомстил за вас. Покойтесь с миром», – произнес я и отбил очередной поклон близким людям. Саня и Ленка тоже отбили поклон до самой земли. Так мы и стояли, смотрели на пожар, до тех пор, пока крыша дома не осела внутрь, сгорев окончательно. В обратный путь мы отправились только тогда, когда пламя стало оседать. До машины добрались пешком, без приключений. Саня запустил двигатель, и вскоре мы уже мчались в Москву. Я надеялся уже к вечеру встретить Машку. В голове даже нарисовалась картина этого действия. Нет, не парочка, бегущая по линии прибоя на закате. Конечно, нет. Люлей она у меня получит. Вот это 100%!